Он все еще стоял на коленях и смотрел на всех снизу, и лицо его под раздрызганной шляпой искажали страх и злоба. «Верю, что ты этого не сделал бы, так же, как верил, что ты не способен скрыть от нас добычу, принадлежащую всем», — отрезал Медард. «Ты потерял наше доверие, Мартин, и я высказываюсь за смерть для тебя, ибо не знаю, как поступить с тобой иначе». «Поступить с тобой иначе», — повторили веритарии. «Может быть, учитель, ты знаешь?» «Знаю», — сказал Петр. «Пускай Мартин остается в лагере под стражей. Тут для него найдется много работы, и если мы не позволим ему дальнейшее участие в наших экспедициях, то пускай докажет свою полезность братству здесь, на месте. А весной, когда мы двинемся в другие места, пускай он уходит, куда захочет. Так мы избежим не только того, что он выдаст наш стан, чего опасается Медард, но и другой опасности, куда более серьезной. Как бы мы, выступающие против нетерпимости папистов и протестантов, сами не стали еще более нетерпимыми. Вот что я скажу и что предлагаю, ибо поистине не желал бы я дожить до того дня, когда бы мне пришлось с ужасом закрыть глаза на плоды собственной инициативы. Ибо не забывайте, именно я вызвал к жизни нашу секту рационалистов-атеистов. «Еще бы», — подумал Франта, — «блаженный из блаженных». «Было бы глупо и отвратительно», — продолжал Петр, — «при первом же случае, а этот случай у нас действительно первый, лишить человека жизни за один единственный проступок. Мы сражаемся против фанатизма. Было бы смешно и печально, если б сами мы при этом поддались фанатизму». «Единственный проступок?» — возразил Медард. «А преступление лжи, которое он совершил, отпираясь от своего проступка, как ты назовешь? А преступное обращение к ложному христианскому Богу и к якобы матери так называемого Иисуса?» Тут на сцене вновь появился длиннолицый брат Игнац. Его первое публичное выступление возымело успех, и этот успех прогнал всю его крестьянскую нерешительность и робость, свойственные тому, кто привык только подчиняться и молчать. Сопровождаемый своей женой, которая несла что-то в подоле фартуха, он вынырнул из темноты, взлохмоченный, возбужденный, похожий в зареве костра на пылающий клок кудели, и, подбежав к спорщикам, выкрикнул голосом, срывающимся от радостного возмущения: «Мартин украл не только кошелек! Пока вы тут спорили, будто неясно, как солнце, что негодяя надо повесить, мы с женой осмотрели его хибарку, и что же нашли в печной трубе? Покажи!» Женщина опустила подол фартуха, и на землю посыпались талеры, цехины, гроши, пистоли и эскуда. Увидев это, веритарии обезумели от негодования, зашумели, затопали ногами, закричали: «Смерть ему! Убить! Чего валандаться?» Тогда Петр, запахнув плащ, отвернулся в знак того, что отказывается от дальнейших попыток спасти виновного. И веритарии растерзали бы Мартина на месте, если бы Медард не заслонил его своим телом. «Что ты хочешь и можешь сказать по этому поводу?» — спросил он Мартина. Тот поднялся с колен и, когда толпа более или менее утихомирилась, заговорил с каждым словом, повышая голос: «Скажу только, что вы шайка лицемеров, и я проклинаю всех вас от первого до последнего, от Петра Куканя, который отворачивается и сейчас с таким видом, мол, моя хата с краю, хотя сам признался, что именно он все это сварганил, до этого самого засранца, который воображает, будто совершил Бог весь какой подвиг, выдав меня. Да, я хотел кое-что припрятать для себя, а потом смыться в подходящий момент, потому что мне противны такие святоши, как вы».